«Посмотри на Энмен», — сказал Орво, протягивая бинокль Джону. «Разве не радость домой вернуться?» Джон молча кивнул, взял бинокль и направил на толпу. Он не сразу узнал Пыльму. Она была в новой камлейке. Густые черные волосы были аккуратно заплетены в две толстые косы и падали на грудь. Рядом стоял Яко и что-то говорил матери, показывая на байдару. Байдары причаливали к берегу, и десяток рук ухватились за причальные концы. Охотники выскочили на берег. К удивлению Джона, никаких объятий и поцелуев не было. Самое большое, что позволили себе охотники, это потрепать по плечу малышей, да перекинуться двумя-тремя словами с женами и стариками. Джон сошел с байдары, и, чувство неловкость от взгляда Пыльмоу, подошел к ней, погладил по щеке маленького Яко и спросил: «Как здоровье?» «Хорошо», — ответила Пыльмоу и засмеялась. Джон окончательно смутился и поспешил присоединиться к остальным охотникам, вытаскивавшим моржовые кожи и мясо на берег. А перед этим мясо тщательно мыли в морской воде. Основная часть добычи осталась на берегу Берингова пролива, в природном хранилище-леднике. Летом ее постепенно перевезут в Энмен. А пока охотники привезли лишь самые лакомые кусочки и моржовые кожи, которые надо срочно сушить, пока солнце в силе и нет дождей. Орво стоял на берегу и распоряжался, указывая, куда складывать мясо. На берегу росли кучки по числу охотников в байдаре, доля каждого. Все доли были равны, только возле одной лежали две моржовые кожи и десяток бивней. Джон решил, что это доля Орво, как владельца байдары. Орво взял Джона за локоть и поставил как раз возле этой кучи. Затем кивнул остальным, и каждый охотник встал подле той доли, которая ему приглянулась. «Но зачем мне столько?» — возразил Джон. «Человеку, который меньше всех работал». «Бери и не разговаривай», — перебил его Орво. «Такого бычий! Сегодня тебе дали большую долю, потому что ты только начинаешь жить. Это вроде помощи от всех нас, и мы хотим, чтобы ты нам был добрый друг. Чем сердиться, лучше сказал бы спасибо». Джон смутился и невнятно пробормотал: «Вэлэн кыкун». Примечание. «Вэлэн кыкун». «Спасибо». Пыльма уже хлопотала возле доли Джона. Она резала на куски мясо и складывала его в огромный кожаный с лямками мешок, похожий на гигантский рюкзак. Орво кликнул мужчин: «Помогите Сону отнести Рыпальгит». Примечание. Рыпальгит – моржовые кожи. Мужчины скатали серой моржовой кожи так, как скатывают ковры, и взвалили на плечи. Уложив их возле стены яранги, завалили камнями и дерном, чтобы не достали собаки. Пыльму в кожаном мешке таскала мясо с берега в мясную яму. Джон предложил было помочь, но Пыльму замотала головой. «Люди будут смеяться», — объяснила она. «Смотри, мясо таскают только женщины». «Пусть смеются», — махнул рукой Джон. «Не годится мужчине заставлять женщину таскать такую тяжесть». «Не годится мужчине носить кожаный мешок», — терпеливо объясняла Пыльму.